а через то, чего он, слава богу, никогда не. Это как в загадке, что не тонет, не горит, а имеет клевый вид. Правильно, дети — это, возможно, варианты. Так вот, мой нынешний американский возлюбленный принадлежит к такому типу киногероев, какие никогда не поступают, скажем, так, чтобы сначала сделать ребенка, а потом мучительно думать, стоило ли это делать. Они, как ни странно, думают сначала, а делают потом. Несмотря на явные нарушения технологического процесса, дети все-таки получаются. Стечение таких фатальных для восточноевропейского собрата обстоятельств, как водка, лодка и молотка, для моего героя вовсе не является неукоснительным сигналом к соитию. Он не вынуждает свою «girlfriend» регулярно метаться ни между спальней и моленной, ни между абортарием и венерологическим отделением. Он не заражает ее, Господи Боже. Даже невинной лобковой вошью. Он не таращит глаза, произнося в кафе громким голосом «Я пощусь». А когда он молится в своей скромной протестантской кирхе, по его виду вовсе не скажешь, что он прозревает дьявола во всем, что не есть он сам. Не скажешь там по его виду также и того, что он охотно проломил бы тебе череп, да вот десница занята крестным знамением. Он никогда не знавал и не познает искусство продажи бюстгальтеров между станцией метро и мусорной свалкой непосредственно после или вместо соответствующему по диплому разгонки античастиц. Он никогда бы этого не принял. Он никогда не заканчивает дружескую пирушку декламации монолога «Хлопуши» из положения лежа в собственной блевоте. Он никогда не блеял на кухне под гитару про костры и закаты и про таких же, как он сам, ужасно романтических кухонных инсургентов, держа фигу в кармане и зная, что утром пойдет на службу. Он никогда, сложно переживая момент страха и откровения, не обламывал под простынкой свои без того близорукие глаза, а прогрессивные ксерокопии, в торопях припадая к запретным плодам общечеловеческих ценностей, вроде той, что перед едой руки желательно мыть, хорошо бы горячей водой, а лучше и мылом. Сентенции, за которую с убийственной регулярностью шли на плаху лучшие умы моей родины. Никогда он не читал такого, потому что если бы, скажем, он узнал, что грядущей ночью ему суждена такая отчаянная фронда, такая подпростынная агитация, то еще утром тех же суток его здоровый, взлелеянный веками либерализма организм просто не выдержал бы и, делая ему честь, сам распался. Его сроду не заставишь бегать на короткой дистанции по кругу, скажем, от Божьего храма к музею атеизма и обратно, и снова туда и обратно, от забора и до обеда, и над ним никогда не будут уркоганить неандертальствующие банды. Ибо он всосал с молоком своей матери, что любые пятикантропы в креслах правительства не подбрасываются ему, исконному, отродясь светозарному, ныне и присно невинному, аки библейский агнец, и не засылаются, суки они, волки позорные, десантом на его голову откуда-то чуть ли не с Сатурна, а являются плотью от плоти того же единого организма, коему он всеми соками принадлежит сам.